сразу закрыл дверь, и от сквозняка несколько бумажек, кружась, попадали на пол. Дед Мороз стоял, держа в левой руке листок бумаги, правая его рука была засунута в карман шубы. Взглянув на мальчика, он направился к окошечку Борка. «Здравствуй, Дед Мороз!» — крикнул мальчик. Дед Мороз повернулся и после секундного колебания ответил на приветствие низким, удивительно глубоким голосом. «Мамочка!» — закричал мальчик в дверь, которую по-прежнему держал обеими руками. «Мамочка! Деду Морозу тоже нужно ходить в банк!» Дед Мороз сделал еще один шаг в сторону Борка. Их глаза встретились. У Деда Мороза были блестящие напряженные глаза хищника. В них сквозила неуверенность. Хищник был молодой, еще неопытный. Сквозь нейлоновую бороду у него просвечивала пульсирующая вена. Борк был уверен, что его вена сейчас выглядит так же. Дед Мороз уже собирался подать Борку лист бумаги, который держал в левой руке, когда звук торопливых шагов мальчика заставил его остановиться. «Дед Мороз! Дед Мороз!» Мальчик схватил Деда Мороза за полу шубы. Красивый и светловолосый мальчишка. Он был в голубом пальтишке с черным вельветовым воротником, на ногах черные хорошо начищенные ботинки. Маленькие черные ботинки рядом с коричневыми ботинками мужчины. Сверху на левом ботинке Деда Мороза Борг увидел глубокую потертость на коже. Это что-то ему напомнило. «Дед Мороз, я хочу космический корабль!» Дед Мороз посмотрел на мальчика, и в лице его не было и тени улыбки. «В самом деле, мальчик...» «Я получу космический корабль!» Мальчик дергал за полу шубы. «Да-да, получишь», — ответил Дед Мороз. Борг слышал, как смеются остальные служащие, и знал, что его лицо так же напряжено, как и у Деда Мороза. «Я получу космический корабль. Дед Мороз, а что у тебя в кармане?» «У тебя в кармане космический корабль?» Дед Мороз, дернув за полу, вырвал ее у мальчика. Борг заметил, что смех в зале прекратился. В двери банка появилась женщина в короткой черной меховой шубке. «Перси!» — окликнула она мальчика. «Перси! Мам, у Деда Мороза в кармане мой космический корабль!» «О, я не думаю, что это так!» — проговорила женщина, улыбаясь. Дед Мороз опять повернулся к Борку, и глаза их снова встретились. Как запоздалый ответ на что-то, о чем Борг думал раньше, в мозгу у него возникло слово «мотоцикл». Переключение скоростей. Вниз на первую, вверх на нейтральную, потом вперед на вторую, третью, четвертую. Потертость его левого ботинка была такой же. Тут мальчишка буквально набросился на правый оттопыренный карман Деда Мороза. Тот спрятал лист бумаги в левый карман и, вытянув правую руку из кармана, отстранил мальчика. В банк вошли еще два клиента. «Я какой растяпа! Забыл взять деньги. Мой бумажник сейчас вернулся. О, как глупо!» Борг кивнул. Дед Мороз продолжал смотреть на него. Потом он резко повернулся и вышел из банка.